главное в бизнесе MLM? Чем рискует человек, начинающий заниматься этим бизнесом? Этот человек рискует потерять финансовые проблемы и освободиться от тяжести повседневной рутины, рискует стать немного более уверенным в себе и в своем завтрашнем дне, рискует увидеть мир, приобрести множество новых друзей и помочь другим людям улучшить их жизнь. Чем еще он рискует? Больше ничем. Бизнес MLM – это законный и честный бизнес. Индустрия MLM приносит весьма ощутимую пользу нашему государству. Заключается она в следующем. Все MLM-компании платят налог от всего объема проданного ими продукта, что составляет очень значительную сумму. Во-вторых, они предоставляют фактически нелимитированное количество рабочих мест, каждая из которых также приносит пользу государственной казне в виде тех же налогов. И, наконец, в-третьих, одна из главных задач тех, кто управляет государством, способствовать повышению материального уровня живущих в этом государстве людей. Надо сказать, что на сегодняшний день они справляются с этой задачей не очень хорошо. Бизнес же MLM частично берет эту функцию на себя, ежегодно увеличивая число людей, чей материальный уровень стал значительно выше среднего. Что же касается дохода людей, занимающихся этим бизнесом, то его размер прямо пропорционален пользе, принесенной другим людям. Это и есть один из главных законов бизнеса MLM. Чем больше вы поможете другим людям, тем больше будет ваш доход. Чтобы убедиться в этом, взгляните на таблицу, приложенную в буклете к этой аудиокниге. Бизнес MLM – благородный бизнес. Чего нельзя сказать о финансовых пирамидах, которые, к счастью, из-за преследований со стороны закона, встречаются в последнее время все реже и реже. Иногда финансовая пирамида маскируется под бизнес MLM, поэтому полезно знать, чем отличаются друг от друга эти, порой схожие по форме, но противоположные по сути явления. Отличие же между ними очень простое, и заключается оно в следующем. Финансовая пирамида платит деньги из взносов, или, как они иногда говорят, вкладов. А в бизнесе MLM деньги начисляются исключительно от проданного товара. В финансовой пирамиде тот, кто вложил деньги вчера, получает прибыль из денег, вложенных вкладчиками, вступившими сегодня. Естественно, что как только прекращается или уменьшается поток новых вкладчиков, пирамида рушится. По той причине, что платить деньги старым вкладчикам уже не из чего. В бизнесе же MLM гарантией вашего постоянного дохода является качество и востребованность продукта, выпускаемого компанией, партнером которой вы являетесь. И ничто не может помешать вам получить обещанные проценты от товарооборота, который сделали вы и ваша организация. Обобщая все вышесказанное, можно свести его к двум тезисам. Бизнес MLM является законной и полезной для общества индустрией. И человек, занимающийся этим бизнесом, имеет чистую совесть, так как, осуществляя свои мечты, он не использует других людей, а помогает им реализовать их собственные желания. В бизнесе MLM можно добиться успеха независимо от того, когда вы начали им заниматься. Некоторые люди считают, что для того, чтобы преуспеть в этом бизнесе, необходимо начинать первым. Это не так. Более того, у тех, кто начинает создавать этот бизнес сейчас, спустя 15 лет с тех пор, как он пришел в страны СНГ, есть серьезное преимущество. Люди, стоявшие у истоков, фактически не имели знаний о том, как строить этот бизнес. Учиться им чаще всего было не у кого. Книги о бизнесе MLM были редкостью и роскошью. Тем, кто начинал первым, приходилось действовать методом проб и ошибок, набивая шишки и зачастую изобретая велосипед. Данный же момент является идеальным для достижения успеха в бизнесе MLM. Именно тот, кто начинает заниматься этим делом сейчас, наверняка имеет возможность учиться у профессионалов, черпать от них годами накопленный, рафинированный опыт, использовать отработанные методы и стратегии построения бизнеса, получать качественные консультации и точные советы по любому возникающему вопросу. Наконец, иметь перед глазами вдохновляющие примеры людей, чей доход и качественный уровень жизни увеличивается день ото дня. Именно тот, кто начинает сейчас, имеет возможность пойти в обычный книжный магазин и приобрести там книги о бизнесе MLM, написанные величайшими мастерами этого бизнеса. Книги, о которых те, кто начинал первым, могли только мечтать. Безусловно, есть разница между теми, кто начал этот бизнес раньше, и теми, кто начнет позже. Она очень проста и заключается в том, что тот, кто раньше начинает, раньше пожинает плоды. Тот, кто начнет сегодня, почувствует ощутимые изменения в качестве своей жизни через год, полтора, два. Тот, кто займется через 2 года, соответственно, через 3, 3,5, 4. Как говорится, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Должен заметить, что иногда люди говорят о том, что в бизнесе MLM нужно начинать первым, только для того, чтобы прикрыть свою нерешительность, свою опаску начать делать что-то новое, свое нежелание менять привычный жизненный уклад. И напрасно. Время идет. Наше время. Каждое утро мы просыпаемся, и кто-то внутри нас спрашивает, во что ты инвестируешь этот день? В то, что принесет тебе желанные изменения? Или в то, что продолжаешь делать уже Бог знает сколько дней, месяцев, лет, не приближаясь при этом ни на шаг к тому, о чем мечтаешь? Мы можем прятаться от этого внутреннего голоса. Можем. Многие так и делают. Прячутся за тысячей бытовых мелочей, за сериалами, за бутылкой. Мы тоже можем так, а можем по-другому. Любое утро может стать поворотным. Когда мы проснемся, спокойно подойдем к зеркалу, посмотрим на себя и скажем: «С меня довольно. Отныне я не позволю обстоятельствам пинать меня, как теннисный мячик. Отныне я настолько, насколько это вообще возможно, сам хочу управлять своей жизнью». Начиная с этого момента, мы начнем принимать правильные решения. Начиная с этого момента, мы перестанем цацкаться со своими сомнениями. И тогда, шаг за шагом, мы начнем приближаться к той жизни, о которой ранее только мечтали. К той жизни, которую еще вчера считали для себя нереальной, невозможной и недоступной.